Александра Черчень. Хозяйка магической лавки. Книга четвертая. Глава первая. Мой выход в свет получился поистине грандиозным. Красивое дорогое платье, прическа и макияж. Внимание влиятельного мужчины и даже предложение руки и сердца. Звучит волшебно, правда? Только платье выбрала не я, образ тоже шел вместе с ним. А мужчина вообще не тот, которого хотелось видеть рядом. Предложение пожениться и вовсе даже не предложение. Меня великодушно поставили перед фактом, что скоро я стану женой. Хотя если бы прислали открытку после бракосочетания с поздравлениями и просьбой явиться на первую брачную ночь, думаю, это было бы куда хуже. Но даже с моим оптимизмом было трудно даже не смириться, переварить произошедшее на балу. Просто в голове не укладывалось. Как я умудрилась влипнуть в такие неприятности, только, по сути, выпутавшись из прошлых. И то не до конца. Как вспомню взгляд, которым буквально обжигал меня Рэй. «Повтори еще раз, пожалуйста». Сарочка нервно зашуршала страницами. «Или таки я сошла с ума, и у меня галлюцинации? Или ты сейчас на полном серьезе заявляешь, что тебе мэр сделал предложение прямо посреди переполненного зала, и ты согласилась?» «А у меня не спрашивали, согласна ли я?» Мрачно отозвалась я. «Там, если и был выбор, то примерно такой. Между «конечно» и «да». А ведь там еще бракосочетание Рэя и Эванжелины на носу. Если ты сейчас скажешь, что вы собираетесь играть двойную свадьбу, то можешь меня выносить. И желательно в ту лечебницу, куда поместили Натана». Пробормотала волшебная книга, а затем воскликнула. «Есть у нас водка, а лучше спирт. На чистую голову думать об этом просто-таки неприлично». «Ты не волнуйся так, закладка моего сердца», гладил свою ненаглядную темный гримуар. «Всегда можно устроить темный ритуал с кровавыми жертвоприношениями и избавиться от всех проблем». «Это ничего, что меня воротит от слова «ритуал». Я до этого, просто сидевшая на постели, со вздохом откинулась на подушке прямо в пышном платье, только скинула туфли, а на остальное не осталось сил. Первый бал, который я посетила, вымотал куда сильнее ритуалов, учебы в академии и работы вместе взятых. Мало того, что мне пришлось столько танцевать, так приходилось все время сдерживаться и ничего и никого не подпалить. Хотя очень хотелось. К концу вечера я сама уже гордилась своей выдержкой. Я не леди, которых с пеленок учат вести светские беседы, кружиться на паркете до утра и контролировать свои эмоции. Мне после речи лорда Ибисицкого хотелось лишь одного. Заявить, что он, так скажем, ошалел. И замуж я за него никогда не выйду. И желательно закрепить свое заявление огненным фейерверком. Но я могла лишь сжимать кулаки, в которых уже теплилось пламя. Первые ноты вальса, так не вовремя начавшегося, спасли мэра от пожара в его резиденции, потому что он потащил меня танцевать. Обнял меня за талию одной рукой, второй взял в захват мою ладонь. Мне осталось положить вторую на его плечо и позволить вывести себя на середину зала. Будет очень невежливо, если бал откроет не хозяин с будущей госпожой, а кто-то другой. Опалив горячим дыханием мое ушко, произнес мужчина. «Ой, какой правильный! Только вот и не спрашивать у леди разрешения, прежде чем сделать своей невестой, это тоже моветон. Вот поэтому я вам не подхожу, лорд Ибисицкий», — вдохновленно прошептала я в ответ. «У меня скудные знания об этике. И вообще, у меня много минусов». Аристократ ответил не сразу. Он властно кружил меня по паркету. Сначала мы были одни, и все гости смотрели на нас. А затем потихоньку выступили и остальные пары. «И я далеко не идеальный, милая моя. Надо с философией относиться к собственным недостаткам. В конце концов, минус на минус дает плюс». Дальнейшей беседы, а точнее скандала, не получилось. Вокруг нас всегда вились люди. Даже подошла Эва выразить свою радость нашему неожиданному союзу. Я еле сдержала на лице улыбку. «Если сейчас еще магистр Рейвенс подойдет». Но Рэй так и не пришел. Я видела издалека, как он с каменным лицом что-то говорил мэру. тот лишь продолжал кривить губы в усмешке. Их диалог длился не больше 2 минут. Потом лорд Ибисицкий вернулся ко мне, а магистра я больше не видела. Лишь иногда чувствовала спиной жгучий взгляд. Я выдержала всего 2 часа, когда уже нестерпимо начали ныть ноги, не привыкшие к туфлям с высоким каблуком. А мышцы лица уже не могли изображать улыбку. Я пришла к выводу, что сегодня у меня уже не будет возможности выяснить отношения с женихом. Да и сил, впрочем, тоже. Придется объясняться позже. Может, мэр за ночь и вовсе передумает. Я далеко не идеальная кандидатура для жены градоначальника. Даже с полученным титулом все равно незавидная невеста для высшего аристократа. Можно мне поехать домой? Я отставила бокал с шипучим вином, который так и не выпила. Лишь пригубила, чтобы поддержать тост грузного чиновника. Хотя очень этого не хотела сделать. Потому что тот желал своему градоначальнику большую семью, скажем так. Только все бы ничего. Но эту большую семью родить ему должна была я, а не пузатый чиновник. Это мой первый бал, и я устала. Я понимаю, Адель. Мужчина поправил мой локон, выбившийся из прически. Потом скользнул ладонью по щеке. Что удивительно, его прикосновение не вызвало отвращения, хотя я честно приготовилась держать лицо. Провожу тебя до кареты. Ох, если бы моя рука не покоилась на вашем локте, я бы после первой фразы убежала бы. От дома мэра до родового поместья Харвисов можно вполне дойти пешком. Так даже будет лучше. Дома у тебя будет время проникнуться моим предложением. А завтра я приглашу тебя на ужин, где мы обсудим нашу свадьбу. Мне кажется, дома до меня наконец дойдет, что мне сделали предложение. И я буду в ужасе. А мне нравится другой вариант. С воодушевлением сообщила я мужчине, в котором вы всю свою ночь размышляете о том, какая я неподходящая пара для вас. А завтра мы объявим всем, что передумали жениться. Как бы банально ни звучало, но я не бросаю слов на ветер, моя нежная Адель. Мэр при этом улыбнулся, но в его льдистых глазах заблестела сталь. Тебе стоит это запомнить, чтобы стало легче. Легче что? Вскинула я бровь. Воспринимать новую действительность. Наш союз – дело решенное. Решенное только вами, между прочим, тут же напомнила я. А мое мнение вы забыли учесть. Лорд Ибисицкий выглядел искренне удивленным. Я вызываю в тебе отвращение? Нет. Тогда почему ты все еще против? Волшебно, железная логика. К тому же я описал перспективы. С моей благосклонностью твоя жизнь круто изменится. Ты обезопасишь своих... пусть будет друзей. Твой бизнес будет процветать, а род Харвисов возродится. У меня было 1000 доводов. Я бы с радостью все выложила аристократу, но у меня просто не осталось сил. Тем более, что мы миновали лестницу и теперь направлялись по галерее к выходу. Сейчас не время, да и не место. К тому же с таким собеседником, как мэр, нужно лучше подготовиться заранее. Мне сейчас сложно вам объяснить свою позицию в нескольких словах, поэтому предлагаю 3-й вариант. Вы также всю ночь думаете о том, какая я неподходящая партия, а утром станем ругаться, пока вы не поменяете свое решение. По четко очерченным губам внезапно молодого и очень симпатичного мэра столицы скользнула усмешка, а потом он изрек. Прелестно. Значит, будет скандал. Практически анонс семейной жизни. Мне нравится. Вообще не то я хотела от него услышать, если честно. Но на этом наша беседа закончилась. Первый этаж в это время практически пустовал, если не считать слуг. Один из нарядно одетых лакеев принес мою накидку и вручил лорду Ибисицкому. А он уже накинул ее мне на плечи. И даже собственноручно завязал тесемки. Я несколько растерялась от подобной близости с мужчиной. Я даже чувствовала его дыхание на лице. К тому же он стоял на таком расстоянии, будто собирается целовать, а не помогать с верхней одеждой. Во мне плескались неловкость, смущение и абсолютное нежелание целоваться. Я уже напряглась и готовилась оттолкнуть. Но очень неприличное количество времени он провел в опасной близости. просто смотрел на меня и все. Но потом, наконец, сделал шаг назад. Посадив приехавшую темную карету золотистым гербом по бокам, он попрощался и ушел. Громкий голос княжули вернул меня из воспоминаний в собственную спальню. Вот что ему нужно от нашей девочки? Хотя чего я спрашиваю? Адель у нас красавица. У него взрослая дочь, не стыдно? Он еще наверняка старый, мерзкий и пузатый. Извращенец. Я потерла лицо руками и пробормотала. Наоборот, неожиданно молодой, статный и красивый. Почему-то я раньше не видела его фотопортретов. И почему? А портрет прошлого мэра был везде наравне с ликом короля. Этот, видимо, скромный, задумчиво ответил Фоля. У меня вырвался непроизвольный смешок. Ну да, через слово мямлет, и руки от волнения трясутся. Правда, что ли? Округлил нарисованные глаза Фолиант. Ответила ему Сарочка. Думаю, что если было бы так, то мы бы сейчас не хлебали проблемы полным паломничком. Так пока же ничего не случилось. Подумаешь, замуж. Вас тут убивали недавно, и ничего страшного. А потом вы убивали, и тоже ничего страшного. Я нервно посмотрела на темный гримуар. Если честно, то его бравые речи и попытки приободрить обернулись обратным. Я вспомнила, как все было плохо, и захотела всплакнуть, потому что сейчас не стало хорошо. Фоля! Нарисованное лицо Сарочки перекосилось. Мэ, как есть козлик, вздохнула мудрая княжуля. Дело в том, что мы не знаем, на кой демон мэру жениться на Адель. Фолиант воодушевленно махнул закладкой. Так это же совсем просто. На Адельку же глаз, а периодически и не только глаз, клал магистр Рейвенс, который вроде как жених дочки мэра. Не складывается, покачала я головой. И за Рея на мне жениться – это очень мелко. И я сказала, что не претендую на магистра. А он прям поверил. «Детка, тебе даже мы не очень поверили», – хохотнул Фолик. Но и зря. Недовольно посмотрела на него я. Потому что то, что предлагал Рей, в мои планы на будущее не укладывается. Да, я в него влюблена. Но это не отключает мои мозги. Лучше давайте подумаем о мэре. Платье, приглашение, предложение. Мы ведь впервые увиделись на этом шусовом балу. Но, может, вы виделись не первый раз? Я бы запомнила. У него выделяющаяся внешность. Я точно вижу его в первый раз. А вдруг он тебя видел? Воодушевленно предположила Сара. Намекаешь на любовь с первого взгляда? Смешно. У меня вообще веселая жизнь. Тот, кого люблю я, о браке со мной даже не думает. А кого я вижу первый раз в жизни, сходу делает предложение. Мы немного помолчали, а после Сара встряхнулась и, пошевелив страничками, решительно заявила. «Ничего, выберемся. Все узнаем. Этот ваш замуж не так страшен, как его малюют. Оттуда вот таки можно выбраться с нехилым гешефтом. Я же рассказывала, как мы с пятым мужем разводились». «Три раза», – очень недовольно ответил ей Фолиант, которого явно не радовал свой номер в длинном списке Сарочкиных возлюбленных. Или то, что она про них рассказывала. Сама же, кстати, не придерживалась своего совета о том, что каждый твой следующий кавалер навсегда второй. Приличная девушка дальше двух не должна уметь считать. «Угу», – кивнула я и, задумчиво поболтав ногами, изучила взглядом трещину на противоположной стене. «Как вы думаете, где мы можем найти строителей?» «В смысле?» «Ну, в прямом. Ремонт особняку не помешал бы». «Адель, у тебя тут замужество на горизонте. Какой ремонт?» «Знаешь, ситуация с кровавой луной и ритуалом кое-чему меня научила. Если ты ничего не можешь изменить прямо сейчас, то стоит заняться бытом или работой. Работа всегда спасает». «Но тут нет лавки. Зато есть здоровенный дом, который разваливается. А я теперь его хозяйка. И глава рода Харвисов. Думаю, кроме красивого титула, за этим следует еще и море обязанностей. Кстати, про это. Может, мэр сделал тебе предложение, потому что ты теперь леди Харвис? Хочет титул? Он маркиз, и без меня как бы. Да, проблема. Тогда алтарь? Бабка Мириам говорила, что за ним многие охотились. Не знаю, Сарочка. В любом случае, думаю, что сейчас стоит отоспаться. а завтра уже со свежими аргументами идти на завтрак и рассказывать, почему ему не стоит на мне жениться. А как его зовут-то хоть? Адар Ибисицкий. Звучит не очень, подметила Сара. И веет проблемами. Я была согласна с Фолиантом, но от разговора уже устала. А потому поднялась с софы и отправилась в ванную комнату. Уже там сняла платье, а вместе с ним и чары, что превращали меня в красотку. Тяжелый бархат остался лежать на полу зелено-золотистой грудой. А я подошла к зеркалу и грустно улыбнулась уставшей девушке в отражении. И вот ее могущественный столичный мэр хочет видеть своей женой, без права сказать «нет», он точно не перепутал. Всего, чего мне хотелось, это забиться в какой-нибудь угол и плакать, плакать, плакать. Ответственность ложилась на мои плечи камень за камнем. И вместо того, чтобы сбросить с себя этот груз, почему-то получалось лишь добавлять новый. Я была не готова. Я просто была не готова ко всему этому. Вдобавок, единственный мужчина, который подставлял мне плечо, куда-то исчез после ритуала. Я, конечно, его там немного убила, но он же сам просил. А Рэй, помнится, Сара говорила, что сильные мужчины отлично могут справляться с проблемами, которые сами же организовали. Но все настолько запуталось, что я даже не знала, могу ли обращаться к нему за помощью. Когда я вышла обратно в халате, то в комнате меня уже дожидались не только гримуары, но и поднос с чаем и конфетами. Это, конечно, не стряпня кота, но покажите мне девушку, которой в трудные времена не помогала шоколадка. Спасибо, княжуль. Я села за стол и задумчиво потрогала крупные бутоны присланных недавно цветов. Утром. А такое ощущение, что в прошлой жизни. Они мягко, тонко пахли, и этот аромат словно успокаивал меня. После чаепития я заползла в постель и заснула под ворчание Сарочки и причитание Фолианта. Он кружился надо мной и время от времени повторял громким шепотом. «Вот почему никто не понимает, что всего один кровавый ритуал может спасти ситуацию?» «Изыди! Без твоих ритуалов проблем много», – отбивалась княжуля. «Мои ритуалы – это про избавление от проблем вообще-то. И добавление новых». В виде повышенного внимания Ордена Инквизиции. Мы принесем в жертву таракана, ну хотя бы жука или комара. Их же никто не любит. Думаешь, эти букашки на учете и за них хватятся? Всего один ритуальчик. Ты знаешь про общество защиты насекомых? Эти зеленые, те еще фанатики. Чем закончился спор, я не услышала. Все же провалилась в сон. И совсем неудивительно, что мне снились всю ночь кровавые ритуалы с участием насекомых. Только их жертвой была я. Комары нещадно кусались, и я грозилась вырвать все страницы фоли. Из-за таких непонятных и беспокойных сновидений я проснулась невыспавшаяся, злая и еще более кровожадная, чем комары. Но времени полежать не было, предстоял разговор с мэром. Полчаса заняли принятие душа и мой ежедневный уход за кожей. Я не думала, что выбор наряда займет больше времени. Я стояла у распахнутого шкафа и не представляла, что мне надеть. Нарядов было всего несколько. Два платья простого кроя, еще два повседневных и одно нарядное. Из хорошей ткани и с кружевом ручной работы. Конечно, со вчерашним зеленым платьем не сравнится. Но мне оно нравилось. Нежно-персиковый цвет мне очень шел. Ох уж эта извечная женская дилемма. Что надеть? Закатил нарисованные глазки Фолиант, взлетев с полки. «Вот мне хорошо». «Пф!» – насмешливо фыркнула Сарочка. «Думаешь, ходим же в одном и том же фоле. Что в этом хорошего?» «Зря ты». Темный гримуар завис рядом с гардеробом. Томно провел по себе закладкой и поведал. «На мне идеальный наряд уже 200 лет. Переплет из кожи девственника и закладка из волос девственницы. И все». «Я красивый, мне большего не надо». «Напоминаешь моего третьего мужа», – вздохнула Сара. «У него тоже было две рубашки на все случаи жизни. В пир, и в мир, и в добрые люди. В одной его и похоронили. Новая еще была, и 5 лет не проносил». «Вот-вот», – судя по всему, не уловил иронии Фолиант. «У нас мужчин все просто. А вы, женщины, сегодня просите обложку этого оттенка, закладку из того материала, а завтра...» «В смысле? «Так я у тебя не первая». Княжуля внезапно зло вздыбила странички. «Дорогая, ты единственная». Тотчас залебезил гримуар. «Крайняя». «Что?» «В смысле последняя. На твоем фоне блекнет весь мир». Я лишь закатила глаза и прервала их очередное выяснение отношений. Хотя бы потому, что была не готова к знаниям о том, что даже у магических книг есть личная жизнь. И бывшие. Ужас. Вернемся к нашим баранам, то есть нарядам. Красивое платье надену, посчитают, что я прихорашиваюсь для мэра. Пойду в обычном, полезут сплетни, что я простушка и неровня блистательному лорду Ибисицкому. Вообще, мне второй вариант нравится, но хочется еще и достоинство сохранить. Тогда надень самое красивое платье, уверенно произнесла княжуля. Для мужиков наряжаются девицы с низкой самооценкой, а сильные и независимые леди в первую очередь для себя. И плюй на всех. Я послушалась совета, умудренной жизнью гримуара. Нежно-персиковое платье село на меня лучше, чем когда я заказывала его. Даже настроение поднялось, едва увидела себя в отражении. Бледную, уставшую, но все равно красивую. Дальше собирались очень быстро. Заглянула Бетси и сообщила, что меня ожидает экипаж. До планов градоначальника мне не было дела, но не хотелось заставлять просто так терять время кучера. Возможно, другие аристократы и не сильно заботятся о слугах, но в моей памяти еще были слишком свежи трудовые будни в лавке. Потому чужой труд для меня не был пустым звуком. Да и погода испортилась. Похолодало, лошадям будет лучше в теплой конюшне. «Какой романтик!» – вдохновенно протянула княженция. «Тут всего ничего до его дома, а он позаботился и карету отправил. Так за тобой даже Рэй не ухаживал». Пока я собирала волосы, Сара продолжала вещать. «Нет, конечно, шантаж – это плохо. Но вдруг он действительно влюбился с первого взгляда и по-другому не надеялся получить твое согласие». Магический гримуар унесло в романтические дебри. Я даже сначала подумала, что ее подменили. Но затем раздалось. «Фоля, скажи-ка, какое у этого мэра имя?» «Адар Ибисицкий», – тотчас напомнил он. Нарисованное личико сморщилось. «Имя вообще не подходит для главного героя твоего романа, Адель. Нельзя за него замуж, фамилия дурацкая. Ты-то ладно, перетерпишь, но о детях подумай. Им жить с таким отчеством». Что такое отчество? Из всей тирады я зацепилась почему-то только за это. «Это неважно», – отмахнулась закладкой. «Главное, что Адарович звучит ужасно. Может, он сменит имя и после брака станет Харвисом? Или…» «Подожди», – ошалев прервала словарный поток княжули. «Я иду сейчас делать так, чтобы детей как раз не было. Соответственно, свадьбы и некрасивой фамилии». «Ну да, не будет брака, не будет всей проблемы с именем», – покивала она. «Но ты все равно подумай над тем, что я тебе предложила». Если честно, даже мысли о том, что все же придется выйти замуж, я не допускала. Ни за что. «Я обязательно уговорю мэра передумать. И надеюсь, что это произойдет сегодня. Он наверняка сейчас думает, какую ошибку совершил. Ну какая из меня жена градоначальника? Причин, по которым я нужна лорду Ибисицкому, просто не находилась. Но реально ведь не из-за внимания Рея он ко мне прицепился».